Иван Сергеевич Тургенев. Дворянское гнездо. Глава первая. Весенний, светлый день клонился к вечеру, небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури. Перед раскрытым окном красивого дома в одной из крайних улиц губернского города О, дело происходило в 1842 году, сидели две женщины, одна лет 50, другая уже старушка 70 лет. Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец, человек бойкий и решительный, желчный и упрямый, умер лет 10 тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но, рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу и набить деньгу. Марья Дмитриевна вышла за него по любви. Он был недурен собой, умен и, когда хотел, очень любезен. Марья Дмитриевна в девицах Пестова еще в детстве лишилась родителей, провела несколько лет в Москве в институте и, вернувшись оттуда, жила в 50 верстах от О, в родовом своем селе Покровском, с теткой да старшим братом. Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держал и сестру, и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его поприщу. Марья Дмитриевна наследовала Покровское, но недолго жила в нем. На второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в несколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было променено на другое имение, гораздо более доходное, но некрасивое и без усадьбы. И в то же время Калитин приобрел дом в городе О, где и поселился с женою на постоянное жительство. При доме находился большой сад. Одной стороной он выходил прямо в поле, за город. «Стало быть, — решил Калитин, — большой неохотник до сельской тишины, в деревню таскаться незачем». Марья Дмитриевна не раз в душе пожалела о своем хорошеньком Покровском с веселой речкой, широкими лугами и зелеными рощами, но она ни в чем не прикословила мужу и благоговела пред его умом и знанием света. Когда же после 15-летнего брака он умер, оставив сына и двух дочерей, Марья Дмитриевна уже до того привыкла к своему дому и городской жизни, что сама не захотела выехать из О. Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки, и в 50 лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки. Она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки. Зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись, и никто ей не прикословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею. Сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге. Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которой она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Пестовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тысячи. Она терпеть не могла покойного Калитина, и как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых 10 лет у мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая, даже в старости, маленькая востроносая Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно тонким и звучным голоском. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту. «О чем это ты?» — спросила она вдруг Марью Дмитриевну. «О чем вздыхаешь, мать моя?» «Так», — промолвила та. «Какие чудесные облака!» «Так тебе их жалко, что ли?» Марья Дмитриевна ничего не отвечала. «Что это Гедеоновский не идет?» — проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами. Она вязала большой шерстяной шарф. «Он бы повздыхал вместе с тобою, не то соврал бы что-нибудь». «Как вы всегда строго о нем отзываетесь. Сергей Петрович — почтенный человек». «Почтенный!» — повторила сукаризная старушка. «И как он покойному мужу был предан», — проговорила Марья Дмитриевна. «До сих пор вспомнить о нем равнодушно не может». «Еще бы! Тот его за уши из грязи вытащил!» — проворчала Марья Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках. «Глядит таким смиренником!» — начала она снова. «Голова вся седая, а что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще статский советник! Ну и то сказать, Попович!» «Кто же без греха, тетушка? Эта слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитания, конечно, не получил. По-французски не говорит, но он, воля ваша, приятный человек». «Да он ручки у тебя все лижет. По-французски не говорит. Так и беда. Я сама не сильна во французском диалекте. Лучше бы он по-никаковски не говорил. Не лгал бы. Да вот он, кстати, легок на помине», — прибавила Марфа Тимофеевна, глянув в окно. «Вон он шагает, твой приятный человек. Какой длинный, словно аист!» Марья Дмитриевна поправила свои локоны, Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее. «Что это у тебя? Не как седой волос, мать моя? Ты побрани свою палашку. Чего она смотрит?» «Уж вы, тетушка, всегда», — пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел. «Сергей Петрович Гедеоновский», — пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери.